Вооруженным одиночкам повстанцев и товарищу Щусю ничего не оставалось больше делать, как только или сейчас же подкрепить чем-либо новым свое несогласие, уйти от нас, или же целиком принять мое предложение, принятое почти всеми, активно принять участие в обсуждении технических сторон дела. Щусь был искренним и прямым борцом за народ. Он не мог отойти от нас. Он, в конце концов, согласился на налет. Тогда все присутствующие, вооруженные и невооруженные крестьяне, заявили мне: «Мы с вами, товарищ Махно». И вот здесь-то, на полянке Дебрибского леса, я впервые от всех присутствующих крестьян услыхал: «Отныне ты наш украинский батько, и мы умрем вместе с тобою. Веди нас в село против врага». Нужно было быть революционером анархической ориентации, чтобы не увлечься и не пасть перед тем, чем тебя по наивности, но с открытой душою, честной и с глубокой верой масса тружеников награждала. Кажется, я таковым был. Кажется, все мои действия подтверждают это. Мы, инициаторы и организаторы, быстро обменялись мыслями о том, кто из нас с какими силами и с какой стороны села пойдет на этот безумный по своей отваге налет. И я тут же дал товарищу Щусю с несколькими бойцами при одном пулемете «Максима» распоряжение, согласно которому он должен был выполнить задачу обходного характера и быть в указанном месте как раз в то время, когда я, каретник Марченко и Лютый, со всеми остальными бойцами атакуем наших врагов. Глава 8. Дебрибский бой. Роль дебрибских крестьян в нем. Последствия этого боя. Итак, налет на вступившие в село контрреволюционные войска мы сделаем теми силами, которые были выбраны каретником, Марченком и Лютым из всего нашего объединенного отряда. А товарищ Щусь, частью отряда, окажет нам помощь, совершенно неподозреваемые неприятелем стороны, и налет закончится с полным успехом. Так представлял я себе его результаты, не скрывая этого перед всеми бойцами в последнюю минуту, раздела их на две группы и прощания друг с другом. Товарищ каретник был угрюм, но определенно соглашался с этим тоже. И, наконец, товарищ Щусь, уходя от нас, сказал мне: «А дело наше все-таки будет выиграно. Я вижу это по настроению товарищей повстанцев». «Ваше мнение, товарищ Щусь, меня очень радует», — ответил я ему. И мы разошлись, то есть Щусь в одном направлении, а я с главными силами в другом. В группе, шедшей со мною, было два пулемета «Льюиса». Это для уличного боя также было хорошо. Пулеметы, бомбы, винтовки с хорошим запасом пуль — все это хорошо. А вот людей-то маловато, сказал мне теперь только Семен Каретник. На это я ему ничего не ответил. Мы рассыпались цепью и шли вместе с бойцами через дворы, перелезая часто с затруднением через заборы и загаты, соломенные изгороди, теперь уже молча, в направлении расположения неприятеля. На пути, чуть не в каждом квартале, на улице или во дворах, нас встречали крестьяне и крестьянки, сами или подсылали своих взрослых детей и говорили нам сквозь слезы: «Куди ви йдете? Їх ворогів ваших багато, ви загинете». Но никто из нас не смущался. Мы были уже все в роли непреклонных мстителей и только просили крестьян: «Если вы боитесь за нашу судьбу, то оставьте нас в покое, не внушайте нам тревоги». А сами, скрипя сердце и заглушая в себе все тревожные мысли, шли все вперед и вперед. Таким образом, мы достигли предпоследней улицы от площади, где стояли сознательные и бессознательные наши враги. В это время со стороны одна из крестьянок подскочила к нам и крикнула, указывая на бегущую сзади нас женщину, которая, крадучись от нас, старалась проскочить вперед на ту же площадь.